Глава 22. Дирдре Махоуни было 17. Она была приятной пышечкой с раскосыми зелеными глазами и роскошными ярко-рыжими волосами, которые были ее гордостью. Длинные, густые, кудрявые, они сверкали золотыми искорками и волнами спадали вдоль спины. Дирдра знала, что пусть даже ноги ее были коротковаты и полноваты, а грудь несколько мала, ее шикарные волосы это сполна компенсировали. В отличие от своих 6 сестер, она знала свои недостатки и развивала в себе хорошие качества. Она была вежлива и спокойна с матерью, почтительна со своим отцом Джеком и терпеливо ожидала, когда Имон дочерти попросит ее руки. Он работал на ее отца уже год и многого за это время добился. Она была уверена, что он далеко пойдет. Она ясно дала ему понять, что именно этого она от него и ожидает. Она также дала понять, что если он не будет вести себя так, как этого хотелось бы ей, то она отправится к своему отцу и оставит последнее слово за ним. Как только Дирдра получит этого мужчину, она наконец-то заживет настоящей жизнью, сможет быть хозяйкой в собственном доме, иметь машину и вдоволь развлекаться. За дочерьми Джека Махоуни велась настоящая слежка. И это ее бесконечно раздражало. У всех девочек в школе уже был какой-то сексуальный опыт, у всех, кроме нее. Ей приходилось делать вид, сочинять какие-то истории. Ей не приходило в голову, что, возможно, многие из ее школьных подруг тоже сочиняли свои истории. Она пробежала легким движением по своим мягким грудям и ощутила, как они напряглись. Она так мечтала, чтобы мужские руки ласкали их. Секс не выходил у нее из головы. Он был как наркотик, и она была им одержима. «Дирдра, чем это ты занимаешься?» Голос матери вернул ее к реальности. Скрестив пальцы, она непринужденно ответила. «Просто смотрю в окно, мама. Смотрю, как идет мимо жизнь». Мэйра Махоуни зашла в комнату своей старшей дочери. Она поправила подушку на кровати и разгладила шелковое розовое покрывало. «Я столько раз просила тебя не сидеть на кровати, девочка, ты все сминаешь». Это был ежедневный упрек, на который ежедневно не обращали никакого внимания. «Почему бы тебе не спуститься вниз и не поиграть с сестрами?» Голос у Мэйры звучал неуверенно. Дирдра мягко рассмеялась. «Мне уже 17, мама, и мне больше не хочется играть. Ты спросила папу, можно ли мне пойти сегодня с Имоном в кино?» Мэра улыбнулась, улыбка осветила ее рано постаревшее лицо, и на нем снова можно было увидеть следы былой красоты. «Конечно, ты знаешь, что можешь пойти, дочка. Твой отец на 7-м небе от счастья, что вы дружите. Он хороший ирландский католик. Господи Иисусе, таких, конечно, полно в Нью-Йорке, но этот парень нашего круга». Она несколько секунд колебалась, прежде чем уточнить «круга твоего отца». «Он в нем души не чает. Все время только о нем и говорит». «Господи, можно подумать, что это он в него влюбился, а не ты!» Дирдра смеялась вместе с матерью. Именно тот факт, что ее отцу так нравится Имон, и заставил ее остановить свой выбор на этом красивом молодом человеке, и даже не его красота и обаяние. С Имоном дочерти у нее был реальный шанс, потому что ее отец его знал и доверял ему. В одном она поклялась себе. Когда она его получит, в ее доме не будет ни одной розовой вещи. Кругом будет кожа и стекло, как в тех журналах, которые она так жадно изучала. «Я просто хотела быть уверенной, что папа не против, вот и все», — смиренно сказала она. Лицо Мэйры смягчилось при взгляде на дочь. «Ты хорошая девочка. Я счастливая женщина. Пусть даже у меня и нет сына». Дирдра посмотрела в окно, и Мэйра поняла, что таким образом ей дали понять, что она свободна. Поэтому она покинула комнату и свою такую самостоятельную дочь. Лишь в самом дурном настроении она признавалась себе, что ей не терпелось выдать дочь замуж и отправить ее жить своей жизнью. В присутствии Дирдры людям было как-то не по себе, особенно ее сестрам, а что хуже всего, и ее родной матери тоже. Мария Костеллана вполуха слушала рассуждения своего мужа. Ее сводила с ума его привычка обязательно докладывать ей о каждом своем шаге. Делая себе шипучку, она кивала головой, отчего ее волосы длиной до пояса колыхались. Ее муж с любовью наблюдал за ней. Сколько же в ней изящества! Она совершенство. Он так ее любит. Джон Кастеллано был самым рядовым членом итальянской общины Нью-Йорка. Его тесть был посвященным, что означало, что он поклялся в верности Коза Ностре. Джон был разочарован тем, что его кандидатуру никто не предложил на посвящение, но ему оставалось только смириться с этим, и он это понимал. Отцом Марии был Пол Санторини. Он занимался грузовыми перевозками, в основном стройматериалы, следил за порядком на объектах и контролировал рабочих, которые не являлись членами профсоюза. Он брал взятки и торговал героином. Его жена и дочь были единственными, кого он любил в этой жизни. Мария знала, что ее отец был удивлен и немного разочарован ее выбором мужа. Но так как она привыкла получать все, что хотела, то она получила и Джона. Ей хватило недели, чтобы устоять от этой никчемной горы мускулов, которые ее теперь приковывали брачные узы. Но ни ее отец, ни мать и слышать не хотели о разводе. Так что ей некуда было от него деваться. По крайней мере, пока. Ее отец как-то намекнул, что чуть попозже можно устроить так, что она останется безутешной вдовушкой. У Марии было врожденное сицилийское отношение к образу жизни мафиози. Смерть была для нее чем-то обыденным. Она была рьяной католичкой и полагала, что стоит только исповедаться, и любой грех можно считать прощенным, а место в раю — обеспеченным. Этим она подкупала свою совесть. Это позволяло ей делать, что хочется и когда хочется. Она также использовала своего отца, свою мать и всех, кто, как она считала, мог помочь ей добиться своего. Проблема Марии заключалась в том, что она слишком любила мужчин, что беспокоило ее отца, еще когда она была совсем молоденькой. В настоящее время она крутила роман с одним ирландцем, большим красивым гангстером из Lower East Side. Она знала, что ее отец будет вне себя, когда узнает. А муж без колебаний убьет любовника. Эта ситуация ее очень возбуждала, и Мария старалась извлечь из нее максимум удовольствия. Она даже позвала своего любовника в один клуб в маленькой Италии. Это было известное место сбора мафиози, и она хотела, чтобы их там увидели вместе. Мужчина неохотно сопровождал ее туда, а после очень грубо взял ее, все время повторяя, что она испорченная шлюха. Тем не менее, Мария явно влюбилась в него. И это ее одновременно пугало и восторгало. Он был первым, кто по-настоящему волновал ее, кто смог затронуть струнку где-то глубоко внутри нее, там, где находилось сердце. Он был первым мужчиной в ее жизни, который осмеливался сказать ей, чтобы она заткнулась, который брал ее, не спрашивая, хочет ли она этого. Первый мужчина, который не боялся ее отца. Глядя на мужа, собиравшегося на работу в клуб, она еле сдерживалась, чтобы не расхохотаться ему в лицо. Дурак, тупой, вульгарный сицилийский крестьянин. Боже, что она вообще в нем нашла? Перед уходом она поцеловала Джона в губы. Это был долгий поцелуй, поцелуй любящей жены, и она знала, что он заведет его. Она знала, как сильно он ее хочет, нуждается в ней, любит ее. В этом-то и была проблема. Как только она получила мужчину, Мария больше не хотела его. Она жаждала погони, необходимости завоевывать. Ну, а сейчас она ожидала гостя. Имон дочерти нашел ее обнаженной и податливой, как и всегда. Он открыл дверь в квартиру собственными ключами и направился прямо в просторную спальню, где она лежала, раздвинув в ожидании ноги, потягивая из бокала ледяное шампанское и поглаживая себя в предвкушении. Смеясь, он немедленно овладел ей. Мария сводила его с ума. Она также великолепно делает минет, развлечение, которое нравилось им обоим. Мария тихонько посапывала, ее волосы разметались по подушке, это делало ее такой странно беззащитной. Имон восхищенно смотрел на нее. Она была великолепна. Он вздохнул и быстро собрался. Его движения были уверенными, ведь он уже в течение долгих месяцев посещал эту квартиру. Он с закрытыми глазами все бы здесь нашел. Мария приоткрыла один глаз, когда он нежно поцеловал ее в губы. «Мне нужно идти». Чуть опьяневшая от шампанского и секса, она скосила глаза на часы у кровати и недовольно сказала. «Только 11. Джон еще не скоро придет». «У меня дела». Твердым, нетерпящим возражений голосом отрезал Имон. По его тону она поняла, что спорить бесполезно. Вместо этого она сексапильно надула губки. «Завтра». Голос ее был нежным. Имон знал, как играть в такие игры. Он пожал плечами. «Посмотрим». Он уверенным шагом вышел из дома, не подозревая, что из машины, припаркованной неподалеку, за ним наблюдают двое мужчин. Он был слишком погружен в мысли о том, что ему предстояло сделать. Мария была забыта. Двое мужчин наблюдали, как он поймал такси, затем последовали за ним до Баннингансбара в Бруклине. Припарковав машину на противоположной стороне улицы, они продолжили слежку. Когда Имон вошел в бар, все его приветствовали, затем он исчез на узкой лестнице. Мужчины приготовились к долгому ожиданию. Пол Санторини слушал своих людей со смесью интереса и скуки. Он был небольшого роста, хорошо одевался, выглядел старше своих лет и имел острый, как бритва, ум. Его правая рука, Ральф Боргатто, слушал с гораздо большим интересом. Ральф знал, что его попросят прокомментировать ситуацию, и ему потребуются все его навыки дипломата. Ему придется согласиться с тем, что Мария шлюха, хотя и выглядит как Мадонна. У него попросят совета, и он должен вычислить мнение своего босса, основываясь на тех нескольких словах, которые он сейчас произнесет. У него явно есть ключи от квартиры, мистер Санторини. Консьерж видел, как он отпирал дверь. Если Джон узнает, — говорил информатор. Пол Санторини поднял руку и сурово сказал, «Когда мне понадобится твое мнение, я сам тебя спрошу, ясно? Просто скажи мне, куда этот подонок отправился потом?» Мужчина побледнел. Он поехал в Браннинганс. У него там на втором этаже офис судной компании, которой он владеет. Оттуда он поехал к своей невесте. Это Дирдра Махоуни, одна из дочерей Джека Махоуни. Он приехал туда довольно поздно, но она не спала и сама открыла ему дверь. Думаю, там у них была какая-то вечеринка. Пол отпустил мужчину и повернулся к своему другу и доверенному лицу Ральфу. «Ну, и что скажешь, а?» «Я даю ей лучшее образование, какое только можно купить за деньги. Я даю ей мужа, которого она хочет. Я даю этой шлюхе все, что она не пожелает. А она путается с этим ирландцем. Если бы она не была моей дочерью, клянусь богом, я разбил бы ей лицо». Ральф вздохнул. Его большая голова была покрыта густыми вьющимися волосами, у него была оливковая кожа и римский нос его предков. Даже в своем костюме за 1000 баксов он был больше похож на пастуха в горах. У него были огромные руки, и он часто шутил, что мог бы задушить человека с помощью только одной из них. Никто из тех, кто знал его, не осмеливался оспаривать это утверждение. «Пол, я могу быть откровенным?» Его собеседник почти незаметно кивнул, что означало, что Ральф, конечно, мог быть откровенным, но только до тех пор, пока говорит боссу именно то, что тот хочет услышать. Набрав в легкие побольше воздуха, он заговорил. «Думаю, вам следует послать кого-то переговорить с ее мужем с глазу на глаз. Тогда он сам все уладит. Это дело чести. Я на 100% уверен, что этот дочерти знает, кто она, и прекрасно понимает, с кем имеет дело. Отзывы о нем хорошие. Если бы он был одним из нас, он был бы уже посвященным». Пол кивнул. «Я тебя понимаю. Если бы только она могла найти себе такого же, но итальянца, я был бы просто счастлив. Ведь если у нее будет от него ребенок, он будет ирландец, черт побери. Если ее мать узнает это, разобьет ей сердце». «Так мне послать кого-то поговорить с Джоном?» Ральф мягко вернул разговор в нужное русло. Санторини закурил гаванскую сигару. Закашлившись, он сказал: «Да, начинай это дело. Хотя это все ужасно неприятно. Насколько я слышал, дочерти неплохой парень. Он немного попыхтел сигарой, затем добавил: «Для ирландского ублюдка». Ральф согласился и налил им обоим по большому стакану граппы. «Из-за этого у нас возникнут проблемы с Махоуни. Он женится на одной из его дочерей». Пол пожал плечами. «Ну и что? Если понадобится, я все объясню. Мужчина, у которого столько дочерей, как у Джека, поймет, я уверен. Если нет, я вышибу его чертовы мозги». «Как скажешь, Пол. Знаешь, что странно? Я бы позволил ей выйти замуж за этого ирландца, если бы она его встретила первым. Вот как я ее люблю. Теперь, однако, я найду ей мужа, который не даст ей скучать. Я найду ей мужика с самыми большими яйцами по эту сторону Гудзона. Я сделаю так, чтобы ее обслуживали утром, в обед и вечером, пока она не забеременеет и не успокоится. Поищи там среди парней. Найди мне настоящего красивого жеребца с репутацией бабника, которого любят женщины и все такое. Я найду этой сучке пару. Такого же, как она сама. Потом сяду и буду ждать внуков». Оба рассмеялись, довольные тем, как просто все складывалось. И какие они умные, что все так хорошо уладили.